Глава 19. Мелочь. «Если он думает о мелочах, о сущей чепухе, значит, он здоров», — решил Марти. Солнечные блики исчезли со складок снежно-белых простыней. Тень от ночника на стене. Вкус ломтиков банана с хлопьями. В банном халате и шлепанцах Марти медленно подошел к окну, выходящему на красиво ухоженный сад. «Должно быть, это Япония», — подумал он. Все было настолько совершенно, настолько опрятно, что это должна была быть Япония. Но затем Марти вспомнил и отошел от окна. Он услышал, как поворачивается в замке ключ, и увидел сиделку. Как ее имя? «Как вы сегодня, мистер Ди Геннаро?» Она взяла поднос с остатками завтрака и пошла к двери. «Вы сегодня в отличной форме?» «К вам вернулся аппетит». Сиделка закрыла и заперла за собой дверь, оставив Марти в тишине наедине со своими мыслями. Он сел в кресло времен королевы Анны, из которого можно было видеть сад. А, нет. Теперь Марти был расстроен. Слезы полились из его глаз, медленно сползая по щекам. Марти часто сидел здесь, в этой чистой, тихой комнате, и плакал. Он сам не мог объяснить, почему позволяет себе плакать. Больничную постель убирали рано, застилали пледом, вытирали пыль на сундуке в стиле шаратон и на прикроватной тумбочке. Все это делали, пока Марти принимал водные процедуры перед завтраком. Ему понравилось здешнее обслуживание. Хороший отель. Но никакие муки в мире не могут быть облегчены тем, что живешь в отличном отеле. Где бы он ни находился. Если это не Япония, может быть, это Англия? Нет. Слишком солнечно. Марти сидел в обитом парчой кресле и плакал. Всякий раз перед началом процедур, словно крошечное окошко приоткрывалось в его сознании, и Марти вспоминал. Лайла. Лайла умерла. И он плакал. Лайла обманывала его, вспоминал Марти. Слезы лились быстрее. И Лайла была мужчиной. Ей не надо было лгать. Марти в любом случае любил бы ее. Но это сделало его гомосексуалистом. Все-таки они могли найти выход. Они бы нашли выход. Все было бы хорошо, если бы Лайла не лгала. Лгала и умерла. Эта безобразная рифма сверлила его мозг. Ей не стоило лгать и умирать. Вместе они бы справились с этим. Но сейчас, — думал Марти, — они не вместе. Он стал посмешищем для всего Голливуда, и все его жалели. Эта жалость была самой болезненной для Марти. Или, возможно, мысль о том, что он больше никогда не увидит Лайлу? Нет. Реальностью было то, что Марти никогда не сможет работать снова. Никогда не сможет создавать красоту на экране. И это было самым тяжелым. Лайла лгала ему. И теперь она мертва. Лгала и умерла. Скоро должна была вернуться сиделка с пилюлями и водой. Скоро... И тогда придет конец слезам и воспоминаниям. Обычно Марти не помнил этого. Обычно он не мог остановить свою память на прошлом, даже когда приходила Салли. Он помнил Салли, но не мог вспомнить, как и где с ней познакомился. И полное беспамятство, незнание того, что привело его в это место, где он жил, за запертой дверью. именно это нравилось Марти.